МВА. Все путем. НАСА славно потрудилась над инструкциями. Они работают. Но это не значит, что они простые. Последние 3 дня я провел, снимая 19-ю панель оболочки и переднее окно. Даже при марсианской гравитации они жутко тяжелые. Йоханссон. Когда мы тебя подберем, я займусь с тобой бешеным, страстным сексом. Готовь свое тело. Йоханссон. Я этого не писала. Это был Мартинес. Я на 10 секунд отошла от консоли. МВА. Ребята, как я по вам соскучился. Запись в журнале. Сол-543. Я закончил? Думаю, я закончил. Я выполнил все инструкции. МВА готов к взлету, и через 6 солов именно это он и сделает. Надеюсь. Он может вообще не взлететь. В конце концов, я снял двигатель и в процессе мог множество раз облажаться. А проверить взлетную ступень нет никакой возможности. Ее можно только запустить, но не выключить. Однако все остальное будет проверяться до самого старта. Что-то протестирую я, что-то удаленно. НАСА. Они не говорят мне вероятность провала, но, полагаю, она самая высокая в истории. Корабль Юрия Гагарина был намного надежнее и безопаснее моего. А советские корабли — известные смертельные ловушки. «Ладно», — сказал Льюис, — «завтра у нас большой день». Экипаж парил в рекреации. Вращение корабля было приостановлено перед предстоящей операцией. «Я готов», — сообщил Мартинес. «Фантазия Йоханссон исчерпалась. Я проработал все сценарии». «Не считая катастрофических сбоев», — поправила его Йоханссон. «Ну да», — согласился Мартинес. «Какой смысл симулировать взрыв при взлете? С этим ничего не поделаешь». «Фогель, что с курсом?» — спросил Льюис. «Идеальный», — ответил Фогель. «Мы в пределах 1 метра от расчетной траектории и 2 сантиметра в секунду от расчетной скорости». «Хорошо», — кивнула она. «Бек, что у тебя?» «Все готово, капитан», — отозвался Бек. «Тросы соединены и смотаны во 2-м шлюзе. Мой скафандр и УПК готовы». «Итак, боевая стратегия проста», — сказал Льюис, хватаясь за ручку на стене, чтобы удержаться на одном месте. «Мартинес управляет МВА. Йоханссон — системный оператор взлета. Бек и Фогель, я хочу, чтобы вы находились во 2-м шлюзе с открытой внешней дверью еще прежде, чем стартует МВА. Вам придется подождать 52 минуты, но нам не нужны внезапные технические накладки со шлюзом или вашими скафандрами. В момент перехвата задачей Бека будет забрать Уотни». «Он может оказаться в плохом состоянии, когда я до него доберусь», — заметил Бек. «Раздетый МВА во время старта испытает нагрузки до 12G. Он может быть без сознания, может даже начаться внутреннее кровотечение». «Вот и хорошо, что ты наш врач», — ответил Льюис. «Фогель, если все пройдет по плану, ты втянешь Бека и Уотни на борт за трос. Если возникнут проблемы, будешь страховать Бека». «Я», — кивнул Фогель. «Хотелось бы мне, чтобы мы сейчас могли сделать что-то еще», — сказал Льюис. «Но остается только ждать. Ваше рабочее расписание отменяется. Все научные эксперименты откладываются. Поспите, если сможете, а если не сможете, проведите диагностику вашего оборудования». «Мы его подберем, капитан», — сказал Мартинес, когда остальные выплыли из помещения. «Через 24 часа Марк Уотни будет в этой комнате». «Будем надеяться, майор», — ответил Льюис. «Последние проверки в эту вахту закончены», — сказал Митч в свою гарнитуру. «Хронометражист?» «Слушаю, ЦУП», — отозвался хронометражист. «Время до запуска МВА?» 16:09:40. Точка». «Принято. Все станции, смена вахты летного директора». Он снял гарнитуру и потер глаза. Брэндон Хатч взял гарнитуру. «Все станции. На вахте летный директор Брэндон Хатч». «Позвони, если что-то случится», — попросил Митч. «Если нет, увидимся завтра». «Поспите, босс», — посоветовал Брэндон. Винкат находился в обзорной комнате. «Зачем спрашивать хронометражиста?» — пробормотал он. «Время отображается на огромных часах миссии на центральном экране». «Он нервничает», — отозвалась Энни. «Ты не часто это видишь, но именно так выглядит Митч Хендерсон, когда нервничает. Он по нескольку раз все перепроверяет». «Не мудрено», — кивнул Винкат. «Кстати, они разбили лагерь на лужайке», — сообщила Энни. «Репортеры со всего света. Наши пресс-центры их просто не вмещают». «СМИ обожают драму», — Винкат вздохнул. «Как бы то ни было, завтра все закончится». «Какова наша роль?» — спросила Энни. «Если что-то пойдет не так, что может сделать ЦУП?» «Ничего», — ответил Винкат. «Ничегошеньки». «Ничего?» «Все это происходит в 12 световых минутах от нас. То есть ответ на свой вопрос они получат только через 24 минуты. Весь запуск займет 12 минут. Они предоставлены сами себе.